и все зрители разойдутся, начнут свой бег часы нового, третьего дня. Все тот же символ, надоевшая, не очень тонкая аллегория, подумал он. Третий день решающий. Можно было ожидать самых невероятных событий. Вдруг откроется для всеобщего обозрения корма, или Лопес выполнит свою угрозу с помощью Рауля и его Медрана. Партия пацифистов во главе с Доном Гало будет присутствовать при этом и бесноваться. Но дальше будущее рисовалось в тумане. Пути раздваивались, расходились в стороны. «Ну, будет дело», — подумал он, радуясь, сам не зная чему. Но события представились ему столь нелепыми и столь лишенными всякой драматичности, что собственная радость, в конце концов, внушила ему тревогу. Он предпочел снова вернуться мыслями к Клаудии, вспомнить выражение ее лица, на котором совсем недавно, когда они прощались на пороге ее каюты, он прочел скрытое беспокойство. Но она ничего не сказала, а он сделал вид, что будто ничего не заметил, хотя ему очень хотелось быть подле нее, вместе с ней оберегать сон Хорхе, тихонько болтать о чем-нибудь. Он снова неясно ощутил какую-то пустоту, беспорядок, необходимость что-то предпринять. Он сам не знал, что именно. Собрать тысячи кусочков головоломки, разбросанной на столе. Еще одно избитое сравнение жизни с головоломкой. Каждый день — это кусочек дерева с зеленым пятнышком, красной крапинкой, серой точкой. Но все перемешано и аморфно. Дни перепутаны, частица прошлого, вонзенная как шип в будущее. Настоящее должно быть оторванное от предшествующего и последующего, но обедненное неким слишком произвольным делением, решительным отказом от признаков и намерений. Нет, настоящее не могло быть таким, но только сейчас, когда много от этого сейчас было невозвратимо потеряно, он начинал подозревать, без особой правды уверенности, что самая большая его вина, по-видимому, заключалась в некой свободе, основанной на неверно понятой чистоплотности, на эгоистичном желании полностью распоряжаться собой в любое время дня, которые походили один на другой, не отягощенные вчерашним и завтрашним грузом. Увиденная сквозь эту призму, жизнь представилась ему полнейшим поражением. «Поражением», — подумал он с тревогой. Никогда существование не представлялось ему цепью побед, а в таком случае понятие поражения теряло всякий смысл. «Да, логично», — подумал он, — «логично». Он повторял это слово, вертел его на все лады. «Логично. Тогда и Клаудия, тогда и Малкольм. Логично. А желудок? А тревожный сон? А предчувствие набегающейся беды, которая застигнет его врасплох, безоружным, и к которой надо приготовиться? Черт побери, — подумал он, — не так просто выкинуть за борт свои привычки. Это очень похоже на переутомление. Как в тот раз, когда я думал, что схожу с ума. А на самом деле начиналось заражение крови. Нет, это было нелегко. И Клаудия, кажется, понимала это. Она не попрекнула его бетиной. Но Медрано подумал теперь, что Клаудия должна бы упрекнуть его за отношение к бетине. Разумеется, у нее не было на это оснований. Никакого права. И еще меньше, как у возможной преемницы бетины. Но даже мысль о подобной замене была оскорбительна, когда речь шла о такой женщине, как Клаудия. Возможно, именно поэтому она могла бы назвать его негодяем, могла бы спокойно сказать ему это, устремив на него взгляд, в котором ее тревога мелькнет, как завоеванное право, право соученицы, как упрек того, кто сам достоин упрека, куда более горького, справедливого и веского, чем упрек судьи или святого. Но посему именно Клаудия должна распахнуть перед ним врата времени и вытолкнуть его обнаженным. Когда время уже подстегивало его, заставляя курить сигарету за сигаретой, кусать губы и желать, чтобы так или иначе составилась головоломка, чтобы его неверные руки, не привыкшие к этим играм, на ощупь отыскали бы красные, зеленые, синие и серые кусочки, сложили бы из беспорядочной груды женский профиль, свернувшегося у камелька котенка,